196. Курукшетра. Здесь, на земле. Армагеддон представлен земным полем. Древние священные битвы Вавилона тоже имеют земные наименования. Самое духовное на земле названо. Так будем познавать неделимость миров. Когда люди построят жизнь на величии неделимости, они преобразят все бытие.